Глава вторая. Знакомство. Настроение немного подпортило заявление Константина, что кроме епископа и его охраны зал покинул лишь один из газетчиков. Видно, спешил первым подать сногсшибательную новость о подарке герцогу. Никакого храмовника в зале не было. Официальная религия Испалиса проповедовала многобожие. Неофициально во главе религиозной общины стоял храм всех богов. Храмовники терпимо относились к любым культам. Но сами служители придерживались аскезы и не посещали увеселительные мероприятия, хотя и не осуждали их проведение. Сегодня утром Марк получил поздравительные открытки за подписью первосвященника. Но о том, что на праздниках будет присутствовать кто-то из храмовников, речи не было. И это странно. Орден пернатого змея и храм никогда не враждовали. Слишком разная сфера деятельности у них была. Орден занимался госбезопасностью и был почти военной организацией. Храм боролся за души прихожан и заодно соперничал со второй по величине религиозной общиной – Церковью Единого. Еще существовала четвертая сила – Братство Черного Ворона, объединяющее за своими стенами колдунов-оборотней. Но чем занимались братья, никто не знал. Братство не входило в состав ни одного государства, что не мешало воронам исподволь вмешиваться в политическую жизнь континента. Марк был дружен с их главой и зачастую прибегал к помощи воронов в особо щекотливых вопросах. «Константин, проверь, кто еще покинул замок в это время». «И покинул ли?» Дворецкий поклонился и, отойдя к стене, растворился в тенях. Марк еще раз напомнил себе, что пора запретить демону исчезать на глазах у чужих. То, что дворецкий герцога не совсем человек, а точнее вообще не человек, знали только близкие. А вот то, что замок обслуживали и охраняли еще 56 демонов, было тайной для всех, кроме его величества. О проклятии, делающем герцога неуравновешенным и опасным, догадывались только несколько друзей. Но и им не была известна вся правда. Тайна, позволяющая семье уже 500 лет править страной, была настолько удивительной и страшной, что знали ее всегда только двое в роду – правящий король и его тень, магистр ордена. «Грустишь?» Диего в расстегнутой рубашке с бокалом в руке подмигнул Марку и кивнул в сторону роскошного бассейна, в котором плескались девушки из борделя. «Почему бы и нет?» – решил герцог. «Гостей они выпроводили, остались лишь близкие друзья, можно и повеселиться. А подарок? Пусть привыкает ждать своего господина». Лорен обхватила себя руками за плечи и подошла к окну. Ночь, парк, неясные тени мечутся между кривыми деревьями. И ни одного фонаря. Экономят они, что ли? А в газетах писали, что герцог – самый богатый человек в стране после короля. Она оглянулась. Красиво. Немного мрачно, но красиво. Почти как в кабинете у директора банка, куда ее привели сразу после того, как обнаружили подлог. Щеки залил румянец. Какая же она была наивная дура. Казалось, что прошли годы с того злополучного дня, и как жаль, что невозможно отмотать время назад. Лорен провела пальцами по гладкой столешнице вишневого дерева, коснулась красивой подставки для ручек в виде бронзового змея, обвивающего кувшин. Холодная. Резной книжный шкаф оказался запертым, а то можно было бы почитать книгу. Вон их сколько за стеклом. Не убьют ведь ее за то, что она скоротает время за книгой. Лорен постояла напротив портрета красивой чернокудрой женщины в старинном платье с высоким кружевным воротником. Огляделась еще раз. Рядом с портретом стояла хрупкая напольная ваза с цветами. Темно-синий ковер с белым орнаментом на полу, бюро, глобус на подставке, мягкий кожаный диванчик и шикарное кресло с подставкой для ног. На вид очень удобное. Мучительно хотелось стащить этот дурацкий бант, который съехал на бок и очень мешал. Хотелось снять туфли и очень хотелось есть. Хотя она так нервничала, что не была уверена, что сможет проглотить хоть кусочек. Первый Час девушка сидела, уткнувшись носом в ладони, и прислушивалась к шагам за дверью, но из коридора не раздавалось ни звука. Она попыталась выглянуть, но не смогла найти ручку на двери. Лорен даже испугалась, что ее решили замуровать в этом изысканном кабинете навечно. С одной стороны, встреча с хозяином пугала до тошноты, а с другой — быть забытой еще страшнее. А если захочется кое-куда? А вот в вазу хинской работы и схожу, злорадно подумала она, щелкая ногтем по хрупкому фарфору. Мысли, как и настроение, прыгали от герцога к бабушке, от тайн, окутывающих замок, до цен на хлеб. В голову лезла всякая ерунда. И не отпускала чувство чужого присутствия, словно кто-то невидимый пристально наблюдает за ней. Совсем нервы расшатались. Страшно и любопытно, насколько слухи о герцоге оправданы. А он красивый, черноволосый, черноглазый, элегантный, очень притягательный. Ох, с таким мужчиной в постель лечь приятно. Боги, о чем она думает? Лорен нервно хихикнула и опустилась в кресло, бездумно водя пальцем по столешнице. Быстрее бы все решилось. А может, герцогу не нужен такой подарок? Вон как его глаза недовольно блестели. Может, он отправит ее домой? А если не отправит? Сколько было газетчиков. Хорошо, что на ней надета маска. А то не приведи боги, бабушка узнала бы внучку. Даже думать об этом страшно. Это то, сколько денег можно заработать, если потом рассказать репортерам обо всем, что она увидит в замке. Наверное, кучу золота отвалят. Лорен вздохнула. Пока они ехали, Дон Мегель объяснил, каким образом она будет передавать письма для его клиента. А еще напомнил, что она сама согласилась и получит за это награду. Просто нужно держать язык за зубами. Дверь распахнулась, и Лорен испуганно замерла. В проеме появилась ладная попка, обтянутая серыми штанами. Пятясь, в кабинет зашла девушка. «Альба, осторожно!» — раздался юношеский голос, и дверь захлопнулась. На Лорен смотрели две пары карих глаз. Подростки тащили большую коробку, обвязанную серой лентой. Они молча поставили ее на стол. На коробке лежала открытка с надписью «С днем отца». «Ты сидишь в папином кресле!» обвинительно заявил парень. «И вообще, кто ты такая?» недружелюбно поинтересовалась девушка. «Что на тебе надето?» «Близнецы». Если бы они не заговорили, Лорен бы и не догадалась, кто есть кто. Одеты они были совершенно одинаково. Спортивные тапочки на босу ногу, серые штаны и белые свободные рубашки. Темно-каштановые вьющиеся волосы, карие глаза, благородные черты лица у девушки чуть мягче. Зато у паренька улыбка более открытая. «Отец не терпит, когда берут его вещи», — холодно продолжила девушка. «А уж если сидят в его любимом кресле, то порка обеспечена». Лорен вскочила с кресла и попятилась к стене. «Бесполезно», — фыркнула девушка. «Узнает». «Так кто ты такая?» Лорен разозлилась. «Пришли тут какие-то дети, начинают ей указывать». Она выпрямила спину и, едва сдерживая злость, ответила. «Я нахожусь здесь по приказу хозяина замка. А вот вы сюда как попали?» «Через дверь», — хмыкнул парень, разглядывая ее с откровенным любопытством. «Нравлюсь», — огрызнулась Лорен. «Сопляк ведь, а смотрит, словно раздевает». «Даже не надейся», — отрезала девушка. «В таком платье можно только пугало соблазнить». Парень поднял голову, словно к чему-то прислушался. «Это папин подарок», — радостно сообщил он. «Константин ее привел сюда». «Ах, подарочек!» протянула девушка, подходя к Лорен так близко, что она почувствовала запах мятной жвачки. «Значит, еще одна претендентка на роль нашей мамочки. Теперь они лезут в папину постель таким образом?» «Замолчи!» Нервотрепка последних часов дала о себе знать. Лорен готова была ударить несносную девчонку. «Не смей приписывать мне то, чего не было. Да я бы ни за что не переступила порог этого злобного места, если бы не обстоятельства. И вам не кажется, что мои дела с герцогом вас не касаются?» «Еще как касаются», — разъяренной кошкой прошипела девчонка. «Если ты рассчитываешь...» «Альба», — позвал парень. Он неотрывно смотрел на Лорен и о чем-то думал. Сестра только нетерпеливо отмахнулась. «Альба!» — настойчиво повторил он. «Цветик!» «Бернард, отст...» «Что? Где?» «В ауре. Что-то желтое». «Ну, я не вижу». Альба встала рядом с братом, и Лорен поежилась. Глаза подростков подернулись туманом, они замерли, не моргая, глядя ей в лицо. Жуткое зрелище. Припадочное, что ли? А если сейчас придет герцог, еще решит, что это она их довела? «Не могу понять», — наконец произнесла Альба и сморгнула. Ее большие глаза опять приобрели карий цвет. «Нужно звать Вероничку. Она почувствует». «Но отчего такая молодая?» — повернулась она к брату. «Ей же лет 17. Мне почти 20», — посчитала нужным напомнить о себе Лорен. «И вам не кажется, что разговаривать о присутствующих, как будто их нет, неприлично?» Альба только головой нетерпеливо мотнула. «Судя по платью, она из бедных кварталов», — задумчиво произнес Бернард. «Чем вам мое платье не нравится?» — разозлилась Лорен еще пуще. «Отличное дорожное платье. Такие носят все добропорядочные горожанки. А бедные ходят в обносках. Вы что, в город никогда не выезжали?» «Выезжали», — уже более миролюбиво ответила Альба. «Во дворец, в парк цитадели Ордена, в лабиринт». «О да», — язвительно заявила Лорен. «Там вы точно бедных видеть не могли. Да и обычных горожан тоже». «Так ты просто бедная», — приподнял бровь Бернард. «Я не богатая», — упрямо повторила Лорен. «Поэтому ты оказалась здесь?» — сочувствием поинтересовалась Альба. «Ну как она еще могла попасть в замок? Сама подумай. Цветик сработал как надо». Бернард довольно потер руки. «Какой цветик? О чем вы?» Лорен заподозрила подвох, но понять не могла. «Надо позвать Веронику». «Я сбегаю». Бернард бросился к двери. Девушки остались одни, и Лорен почувствовала себя очень неуютно под оценивающим взглядом девчонки. «А ты не могла бы снять маску?» — первой заговорила Альба. Лорен испуганно затрясла головой. Дон Мегель сказал, что маску с нее должен снять хозяин. Он повторил это несколько раз, чтобы она хорошо запомнила. «Меня звать Альба, а брата Бернард. Ты на нас не сердись, просто мы уже устали от папиных невест». Альба села на диван и улыбнулась. «Папу не бойся, он, конечно, странный, но не злой. Ты, главное, не пугайся, если вдруг увидишь что-то непонятное. В этом доме тебя никто не обидит. Просто папе иногда надо, как бы объяснить, причинять другому немного боли. Нет, ничего такого, что было бы опасно, просто ему надо, вот». «Ой-ой-ой». Лорен чуть не расплакалась. «Так вот в чем дело. Она читала в газетах, что есть такие извращенцы, которым нравится мучить других людей. Они без этого не могут заниматься любовью». «Так вот, куда девались все жены герцога? Он их просто замучил. И это скрывают от общественности. Не зря же его называют Синей Бородой. И теперь он не может найти жену и решил завести рабыню. Стало еще страшнее, чем раньше. Теперь герцог рисовался злобным хитрым монстром. Да нет, это глупо. Стоит ему пальцами щелкнуть, как выстроится очередь из желающих стать герцогиней Ортис. Зачем ему тогда сирота?» «Вот, вот он ответ. Сироту никто не станет искать. Бежать». «Вы знаете, зачем я здесь?» «Нет, нет, тебе показалось. А вот и Вероника. Ей 3 года, она у нас младшая и любимица. Есть еще Винсент и София, но они сегодня в гостях». Дверь распахнулась, и в кабинет ворвался Бернард с маленькой девочкой на руках. «Вот». Лорен сразу поняла, что этого ребенка невозможно не любить. «Солнышко». «Нет, яркий маленький подсолнух». Белокурые кудрявые волосы, черные глаза-бусинки, маленький вздернутый носик и пухлые губки. Она была само очарование. В сердце разгорелось тепло, захотелось прижать малышку к себе и никуда не отпускать. «Привет», — серьезно произнесла Вероника, поглядывая на девушку с высоты рук брата. «Привет, мое имя Лорен». «Красивая, Лорен». Бернард опустил сестру на пол, и они с Альбой тихонько отошли к стене. Лорен присела перед девочкой, нервно одергивая мешающий бант. Вероника захихикала. «Это сюрприз для папы?» «Мы тоже делали для папы сюрприз. Вон там, в коробке». Она указала пухлым пальчиком на стол. «Ага», — улыбнулась Лорен. «А хочешь, я тебя научу говорить букву «Р»?» Вероника серьезно кивнула. «Покажи язык». Это малышка сделала с огромным удовольствием. «А теперь давай заведем моторчик». «Сюда кто-то идет», — через 5 минут сообщил Бернард, прекращая импровизированное занятие. Он смотрел на потолок и прислушивался. «Сюда идет Диего». «Нам пора», — Альва подхватила Веронику на руки. «Пока, Лорен. Обязательно приезжай нас проведать вместе с папой. Ты классная». Бернард нагло послал воздушный поцелуй, и они выскочили в коридор. «Ну что, это она?» — услышала Лорен нетерпеливый голос Альбы. «Ага», — весело и звонко ответила ей Вероника. «О чем это они? Что это было? И как они узнали, что сюда кто-то идет? Кто этот Диего?» Лорен села на диван, чувствуя, что ноги ее не держат. Сердце стучало так громко и быстро, словно она долго бежала. Девушка с ужасом поняла, что хочет залезть под диван. Сжав в кулаке ткань юбки, Лорен со страхом следила за медленно открывающейся дверью. Вот в щели появился силуэт. Да что же у них света нет в коридоре? А как дети доберутся до своих комнат в такой кромешной тьме? Они, конечно, дети необычные, но все же... Фигура на мгновение замерла и шагнула в кабинет. Лорен сжалась, тянув голову в плечи. «Ильдону Дальнемико», — сказал вошедший мужчина и поставил на диван поднос с чашкой чая и тарелкой, полной восхитительных ароматных маленьких бутербродов. Лорен сглотнула слюну и подняла голову. «Обаятельный мужчина. Но вот одет совсем неподобающе. В банный халат и тапочки. Мокрые темно-русые волосы зачесаны назад. Открытое, гладко выбритое, смуглое лицо и удивительные голубые глаза». Того редкого цвета, который бывает только у маленьких детей. Чистый, прозрачный цвет утреннего неба. Лорен понимала, что пялится неприлично, но не могла отвести взгляд от голубой бездны. Они держали, притягивали, заставляли верить. Ей до боли в висках захотелось рассказать этому красивому мужчине все. Перед глазами мелькали кадры жизни. Смерть матери, самоубийство отца, переезд к бабушке, школа, учеба в университете – которые ей пришлось оставить после смерти деда, ее отчаяние, когда заболела Ба, и решение, приведшее к сегодняшнему состоянию. Арест, трудный разговор с управляющим и чудесное спасение в лице Дона Мегеля. Только как-то смутно она помнила их встречу, особенно поездку сюда. Незнакомец улыбнулся, и Лорен смогла отвести взгляд. «Монами, пейте чай, пока не остыл». «Я подумал, что Марк забудет приказать вас накормить». Лорен благодарно кивнула и, обхватив чашку 2 руками, поднесла ко рту. Маска немного мешала, но снять ее она не могла. Восхитительное тепло с привкусом земляники покатилось в гортань, даря энергию и легкое успокоение. Лорен покосилась на незнакомца. Он стоял, опершись бедром о стол, и внимательно изучал ее, но она ничего не смогла прочесть по его глазам. «Кушайте канапе. Кухарка Марка готовит их изумительно». Лорен осмелела и взяла самый маленький, божественно, с гусиным паштетом. «Мое имя Диего. Граф Диего Вальверди». Лорен испуганно вздрогнула. «По вашим очаровательным глазкам вижу, что вы его слыхали». «Еще бы не слыхала. Никто не знал членов ордена, кроме его магистра. Но имена 2 кардиналов знали все». «Гранд-граф Аманда Рика Монтес, секретарь казначей, и гранд-граф Диего Вальверди Агуэра, глава госбезопасности короны, главный инквизитор-дознаватель. А еще шептались, что менталистов его уровня в мире всего 4. «Не бойтесь», — весело сообщил ей граф. «Я не ем маленьких хорошеньких девочек. Я предпочитаю питаться мальчиками. Кушайте, потом поговорим». Издевается. Да она теперь, даже если захочет, не сможет ничего проглотить. Лорен отчаянно замотала головой и поставила чашку на поднос, чтобы не разлить. Так тряслись руки. На глазах выступили слезы. Она едва сдерживалась, чтобы не разреветься. «Ну, раз ты не голодна, то давай побеседуем». «Как тебя звать, Монаме?» Тон разговора резко сменился. Теперь перед Лорен стоял не мужчина в банном халате, а грозный дознаватель. «Лорен Сандра Кастро». четко ответила она, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Мне нужно рассказать о себе?» «Нет, я уже все знаю», — чуть улыбнулся Диего. Он подошел к бюро, достал из него хрустальный графин, вопросительно посмотрел на Лорен, но та отрицательно качнула головой. Тогда граф налил немного в широкий бокал, запахло коньяком, и вернулся к столу. «Мне интересно, кто предложил тебе подписать контракт и что тебе за это обещали?» «Свободу», — прошептала девушка. Она чувствовала себя загнанной в угол. «Через год». «А деньги?» Лорен испуганно затрясла головой. «Если он узнает, не думать, не думать. Я кукла, просто кукла на ниточках». «Кто надел на тебя маску?» «Дон Мегер, мой адвокат. Он сказал, что это условие клиента, что снять маску должен хозяин». «Ты знала, кому тебя продали?» «Нет, сеньор», — вскричала Лорен в отчаянии. «Клянусь, я не знала. Я не претендую на место его жены», — добавила она уже тише, вспомнив слова Альбы. «Естественно, мономе», — спокойно проговорил Диего, но Лорен отчетливо услышала в его голосе презрение. «Ты можешь претендовать только на место постельной грелки. И то, если магистр на тебя позарится. Раздевайся». «Как?» — Лорен растерялась. «Медленно и чувственно, мономе», — хохотнул Диего. «Медленно и чувственно. Но если тебе не хочется, то можешь быстро и стесняясь». В его руке показался короткий черный кнут. Он пил коньяк, поигрывая кнутом, и в голубых глазах плескалось веселье. «Вы не мой хозяин», — пролепетала Лорен, уверенная, что ее сейчас будут пороть. «Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее я покину этот кабинет», — Диего допил и поставил пустой бокал на стол. «Раздевайся». В голосе прозвенела сталь, и Лорен не посмела ослушаться. «Отвернитесь», — пискнула она, трясущимися руками разматывая бант. Граф громко вздохнул и подошел так близко, что она ощутила исходящий от мужчины холод. «Убери руки, глупый маленький подарок». Он развязал бант, смотал ленту и бросил ее на пол, затем расстегнул тугие пуговки на платье, при этом стараясь не касаться обнаженной кожи. Лорен не дышала, по щекам катились слезы, но она их не замечала. «Успокойся». Наконец жалился над ней граф и отошел. «Дальше сама. И не стесняйся, меня не возбуждают юные девы». И он так спокойно об этом говорит. Даже не стыдится, похабник. «Мне нужно проверить, чтобы ты ничего не прятала на теле», когда на пол упала нижняя юбка, лениво сообщил ей Дон Диего. «Ты носишь эти допотопные панталоны?» Улыбнулся он, увидев, как Лорен начала развязывать завязки. «Дитя, откуда ты приехала?» Лорен вспыхнула, ей захотелось ответить графу какой-нибудь колкостью, но от обиды слова застревали в горле. «Какие бабушка пошила, такие и ношу!» — тихо буркнула она, наконец справившись с завязками. «Ты очень красивая», — улыбнулся Диего. «Красивая и невинная. Я обязательно узнаю настоящую причину твоего появления, маленькая Лорен. И если ты скрыла от меня правду, ты умрешь». Взгляд голубых глаз впился в лицо. «Я кукла, я кукла, я кукла!» «Отойди в угол!» Диего размотал кнут. Короткий взмах, Лорен зажмурилась, свист, и она не выдержала, завизжала. «Ты чего?» — раздался удивленный голос графа. Лорен, ожидавшая жгучей боли, не сразу поняла, что он спрашивает. Она раскрыла глаза и уставилась на горстку пепла на месте ее одежды. «Я думала, думала, вы меня бить будете!» И она позорно разревелась. «Бить девушку?» – пораженно произнес граф. «Ты думаешь, я способен избить девушку просто так?» «Я не знала!» – завывала Лорен, уткнувшись в ладони. «Дурочка, я просто уничтожил нехорошие вещи на твоей одежде». Диего снял с себя халат, укутал в него Лорен и, усадив ее на диван, сунул в руки бокал, приказав: «Пей». Она покорно выпила и закашлялась. «Коньяк? Никакой крепкий?» «А теперь слушай меня внимательно, мономе, и прекрати отворачиваться. Ты что, никогда не видела голых мужчин?» «Интересно, где бы я их видела?» — огрызнулась Лорен, которой вместе с глотком коньяка вернулось самообладание. «Бедный Марк!» — весело воскликнул Диего. «Закусывай. Ты знаешь, что твой хозяин принадлежит королевской семье. И знаешь, что в правящей династии все мужчины рождаются магически одаренными. Так вот, у Марка специфическая сила, которую нужно постоянно подпитывать сексом или насилием. Без этого он становится неуравновешенным и злым. Сам он предпочитает первый способ, но энергия второго намного сильнее и легче. Сейчас у Марка нет жены. Тебе придется хорошо выполнять условия своего контракта, Лорен. Только все ли написано в нем? Лорен упрямо молчала. Что же, да будет так. Граф стянул с пальца кольцо с голубым топазом и протянул его застывшей с прямой спиной девушке. Я тебе не враг, пока ты играешь по правилам. Если захочешь поговорить, просто надень его на палец. С этими словами он вышел из кабинета, не удосужившись даже бедра прикрыть. Ну, у них здесь и нравы. Лорен облегченно вздохнула, потянулась к бутербродам и холодному чаю. Итак, что мы имеем? Разговор вроде бы прошел нормально. Кардинал остался доволен. Да, она не рассказала ему правду, но ведь он и не спрашивал. А вдруг он знаком с тем, кто ее нанял? Это была проверка. Ведь Дон Мегель сказал, что у них есть способы следить за ней и узнать, если она станет болтать. Тогда контракт разрывается, ее ждет каторга. Нет, все же хорошо, что она ничего не рассказала. Сперва нужно осмотреться, понять, что за люди ее окружают, и тогда решить, что делать дальше. А была еще одна причина – деньги. Деньги, которые ей пообещал адвокат, помогут им с Ба. Лорен вернется в университет, бабушка получит домик в деревне. Ради этого она исполнит свою часть сделки. Да и что секретного она сможет здесь узнать? Не поведет же ее герцог в лабораторию? Лорен поднесла глазам кольцо. Теперь у нее есть выбор. И если вдруг... Константин ждал Диего за дверью. Он подал графу такой же халат, как тот, что Диего оставил на подарки. Я был прав. На одежде были заклинания. И на одежде... «И на маске», — задумчиво кивнул Диего. «Приворот. На маске очень мощный. Я бы не рискнул до нее дотронуться». Ставила сильная ведьма. «А на платье что-то очень примитивное, непрофессиональное. Уровень самоучки. Альба», — улыбнулся одними губами дворецкий. «Неугомонная девчонка. Мы можем рассчитывать на ваше молчание, Дон Диего?» «Ты ведь знаешь, Константин». Диего слегка склонил голову. «Я люблю детей Марка как своих и не стану влезать в их маленькие секреты. Они тоже вас любят, Дон Диего, хоть и побаиваются». Константин отошел в тень и исчез. Диего постоял еще некоторое время у двери в кабинет, прислушиваясь, покачал головой и направился разыскивать герцога. Марка он нашел в маленькой спальне возле купалин. Хозяин замка бессовестно дрых на большом диване, укутавшись в огромное махровое полотенце. У него в ногах свернулась калачиком Нокс, мантикора, и домашняя любимица Винсента. И граф вспомнил, что средние дети сегодня ночуют в городской квартире. В воздухе пахло сексом, значит, Марк проснется в хорошем настроении. Диего легко тронул друга за плечо. «Я покину твой дом, друг мой. Ни в коем случае не прикасайся к маске». «Угу», — буркнул герцог и опять закрыл глаза. Проснулся Марк, когда луна вошла в созвездие Льва. Тело звенело от переполняющей энергии. Спать больше не хотелось, и он решил, что стоит написать несколько писем до отъезда детей. Нокс открыла один глаз, но не сдвинулась с места. Эта порода отличалась весьма флегматичным характером, и кошка не была исключением. В мире осталось очень мало карликовых мантикор. Эту марку подарила их заводчица, Виктория Коноплиева, 10 лет назад. И только в прошлом году для Нокс нашли кота. «Константин?» «Да, мой господин?» Дворецкий появился из тени. В руках он держал поднос, на котором стоял высокий хрустальный стакан. «Гости?» спросил Марк и с удовольствием выпил родниковую воду, которую для него специально привозили с гор. Вроде не пил вчера, а сушит. «Дон Аманда всех разогнал», — улыбнулся Константин. «Хоть какая польза от этого весельчака?» — пробурчал Марк. «Есть что-нибудь интересное?» «Мы нашли сутану-храмовника», — но не нашли человека. В замке нет никого чужого. Плохо. Готов понести наказание. Будешь сопровождать близнецов в Лондон. Повинуюсь. Демон склонил голову. Принеси в мой кабинет кофе. Да, мой господин. Зажечь свет? Не стоит. Зачем свет тому, кто смотрит не глазами? Марк стремительно шагал по темному коридору, вспоминая, все ли рекомендательные письма он дал детям. Первая мысль, посетившая его, когда он вошел в кабинет, была «Отчего здесь так светло?». Затем он заметил на диване свернувшуюся калачиком девушку и вспомнил о подарке и новой головной боли. «Интересно, почему она в мужском гостевом халате?» «Диего! Вот засранец!» «Не выдержал, пришел проверить подарочек. Значит, утром на стол ляжет полный отчет. Каждый год жизни, каждое маломальски значимое событие, вплоть до мыслей и снов. Небось, отдел дознавателей всю ночь собирает данные». В сознании заворочилась паранойя. «А зачем Диего это надо? Что именно заинтересовало инквизитора в девчонке? Что он говорил? Не притрагиваться к маске руками. Интересно, интересно». Марк склонился ниже, внимательно рассматривая серебристую бумагу, закрывающую верхнюю часть лица, при этом взгляд скользнул по выглядывающим из-под халата босым ножкам. Очень стройным ножкам, с нежной, даже на вид бархатистой кожей. В девчонке явно примесь франклинской крови. Недалеко, примерно второе поколение. Захотелось приподнять халат, чтобы убедиться, форма бедер так же идеальна, как и икры. Но еще не время. Он нехотя отвел взгляд от ног и вперился в маску. Обычная прессованная бумага. Такие маски продают на каждом углу в цитадели. Магия есть, но какая именно, он понять не смог. Все же его специализация лежит в другой плоскости. Но раз Диего приказал не трогать, значит, не стоит и пытаться. Марк протянул руку, и в ладонь привычно легла рукоять кнута. Астор – орудие инквизиции и демонологов. Живой магический артефакт, признающий только одного хозяина и подвластный только ему. Чужая сущность, заключенная в дерево и кожу, своенравная и агрессивная. Умение их создавать было утеряно еще 300 лет назад. В мире остались только асторы, принадлежащие самым древним семьям. Они передавались из поколения в поколение, иногда веками хранились в сокровищницах, пока в роду не рождался маг, способный совладать с их силой. Из пятерых детей Марка только Винсент мог дотронуться до отцовского астора. И Марк точно знал, что именно средний сын будет владеть им после его смерти. «Очень аккуратно», — скомандовал герцог, и, отойдя на несколько шагов, резко замахнулся. Свист, щелчок, и маска осыпалась на плечи девушки серым пеплом. В воздухе запахло розами. Марк убрал астор, подошел к окну и распахнул его, впуская в кабинет прохладный ночной воздух. Когда он повернулся, девушка сидела на диване и испуганно ощупывала лицо. Юная! Какая же она юная! Огромные испуганные зеленые глаза, припухшие словно от долгих поцелуев губы, маленький нос и... «Распусти волосы!» Она испуганно кивнула и начала вытаскивать шпильки из тугой косы, собранной на затылке. Да, он не ошибся. Длинные, сине-черные, чуть волнистые, они словно плащ накрыли плечи. Хрупкая, испуганная, покорная. А в глазах за страхом скрывается что-то еще. Интерес? Марк подошел к креслу, постоял, прислушиваясь к своим ощущениям, затем провел рукой над столешницей. «Я не терплю, когда чужие касаются моих вещей». «Я не знала, сеньор». «Теперь знаешь. За нарушение правил я обычно назначаю удар ремнем по попе». Как мило покраснело. И голосок очаровательный. Марк сел в кресло, открыл верхний ящик стола и достал из него три магически заверенных документа. Решение суда, акт передачи и контракт. Лорен Сандра Кастро... 21 год. Осуждена на год исправительных работ за попытку подлога. По ее личной просьбе направлена в распоряжение дона Мегеля Картеса с передачей всех прав на собственную жизнь на один год. Угу. а потом этот год будет зачтен как исправительные работы. Странно. Неужели мести улицу, ухаживать за стариками, хуже, чем быть моей постельной игрушкой? Отчего она тогда меня так боится? Ведь сама изъявила желание. Так, что еще? 24 часа 7 дней в неделю, любые распоряжения, никаких ограничений. Со слов осужденный имеет опыт таких отношений. Хм, как-то мало верится. Ведет она себя совершенно не по правилам. Сидит, подобрав ноги, натянув халат на коленки, глаз не опускает. Дальше что у нас? Психологический портрет. Ну-ка, вот это интересно. Подчинение, физическая боль, унижение, ограничение движения, любые виды соития. Вот это дитё? Марк, непонимающе и чуть удивленно возрился на Лорен. Все его чутье и опыт кричали, что глаза его не обманывают. И перед ним сидит девушка, которая никогда в жизни члена не видела. Но подпись под контрактом была неподдельная. Это не вызывало никакого сомнения. И как это все понимать? Ты читала контракт перед тем, как его подписать? Да, Дон Марк. Да, господин. Автоматически исправил он ее. Да, господин. Покорно повторила Лорен. Ты его внимательно прочла? Совсем согласна? Да, господин. И тебя никто не заставлял подписывать его силой? Нет, господин. Ну что же. В таком случае добро пожаловать в ад, сеньорита Лорен. Он ухмыльнулся и, наконец-то, увидел ужас в ее глазах. Все вы врете, милая сеньорита. А вот зачем, мы разберемся. А пока поиграем по вашим правилам. В кабинет вошел Константин с подносом, на котором стояли две чашки, кофейник, сливочник и сахарница. «Сахар зачем?» – нахмурил брови Марк. Он терпеть не мог кофе с сахаром, и дворецкий это прекрасно знал. «Для вашей гостьи», – флегматично сообщил демон, разливая кофе по чашкам. «А можно мне в туалет?» – раздался тихий, чуть не плачущий голос. «Дверь за твоей спиной», – удивленно посмотрел на девушку Марк. «Ты что, не знала?» «Нет», – прошептала Лорен, заливаясь румянцем. Константин подошел к стене, нажал на изумрудный квадрат, который Лорен принимала за украшение, и часть стены отъехала в сторону. «Прошу, чтобы выйти, нажмете на точно такую деталь», – посторонился дворецкий. «Спасибо», – тихо произнесла Лорен. Когда дверь за ней закрылась, Марк протянул демону бумаги. «Глянь, контракт. Ничего не кажется странным?» Константин внимательно прочел контракт и вернул его в папку. «Подлинник. Но я бы на вашем месте посмотрел, что написано в экземпляре девушки. Уверен, то же самое. Но не уверен, зачем». Марк побарабанил по столу пальцами. «Приготовь для нее комнату на темной половине». «Да, господин мой». Лорен облокотилась о раковину и посмотрелась в зеркало. Да уж, вид еще тот. Волосы в беспорядке, под припухшими глазами тени, на щеках отпечаток от маски. Она вздохнула, плеснула в лицо холодной водой, потерла виски. Герцог не показался Лорен чудовищем, как о нем рассказывали. Да и не могут у монстра быть такие замечательные дети. И разговаривал он с ней уважительно. Только вот вопросы задавал странные. И сам он в жизни совершенно не такой, как на картинках в газетах. Нет презрительной высокомерности во взгляде, нет надменности. Глаза черные, необычные, в центре зрачка словно красная искра бьется. Кажется, что из глубины глаза за тобой следит кто-то еще. И пахнет от него приятно. Такой необычный одеколон. Но все равно страшно, особенно угроза ремня. Неужели не пошутил? Ладно, один удар она как-нибудь переживет. Надо выходить. «Но как не хочется!» Лорен передернула плечами и вернулась в кабинет. Сразу в нос ударил умопомрачительный запах кофе. Константин протянул ей руку, помогая сесть, и от этого простого жеста она смутилась больше, чем от пристального и какого-то насмешливого взгляда герцога. «Ваш кофе, сеньорита!» Лорен кивнула, не зная, уместно ли благодарить слугу. Она никогда не была в богатых домах и просто не представляла, как себя вести. «Спасибо, Константин». Герцог принял от дворецкого вторую чашку и, пригубив кофе, добавил: «Разбуди близнецов. Телепорт будет готов к 9 утра. Я сам проведу Лорен в ее комнату». Лорен пила крепкий сладкий кофе и незаметно поглядывала на герцога. Он что-то быстро строчил на белом листе бумаги, иногда останавливаясь. Тогда его рассеянный взгляд скользил по Лорен, но ей казалось, что он ее не видит. Интересно, о чем он думает? Куда девалось тело? «Какое тело?» – опешила девушка. «То, что носила сутану. Помолчи, пожалуйста». «Но я ничего не говорила». «Зато подумала». «Вы умеете читать мысли?» «О, Господи, да она напорку ремнем тут надумала». «Нет», — Марк иронично посмотрел на Лорен. «Но ты сказала последнюю фразу вслух». «Простите», — прошептала девушка. «Ну вот что с ней такое? Она даже не заметила, как произнесла эти слова. Нужно быть внимательнее». «Есть хочешь?» — спросил вдруг герцог. «Нет», — ответила Лорен. «Врешь. У тебя есть во что переодеться?» «Я привезла вещи, но не знаю, где мой чемодан». «Чемодан подарка в ее комнату», — громко произнес Дон Марк, да таким властным голосом, что девушка поежилась. Герцог отложил в сторону письмо, встал, потянулся, подошел к Лорен. Протянул руку, провел кончиками пальцев по щеке, очертил линию губ, коснулся подбородка, заставляя смотреть себе в лицо. Лорен перестала дышать. Прикосновения Дона были приятны, от них по спине прокатилась дрожащая волна. Герцог склонился ближе, девушка зажмурила глаза, ожидая поцелуя, но вместо этого он выдохнул ей в губы. «В контракте написано, что ты опытная шлюха, Лорен, что ты уже жила в доме мужчины и обучена всевозможным премудростям. Так вот, я хочу, чтобы ты сделала мне легкий утренний минет. Сейчас... и здесь». Лорен ожидала всего, но не таких слов. Это было так неожиданно и возмутительно, что она вскочила на ноги и, не думая о последствиях, влепила Дону Марку пощечину и застыла с прямой спиной и негодующим взглядом. «Нет такого в контракте», — четким звенящим от напряжения голосом произнесла она. «Там написано, что только по согласию, что я еще девственница». Выкрикнула она, и вдруг ужас от содеянного передавил плечи гранитной погребальной плитой. Она ударила герцога Ортиса. Мало того, что ударила, еще и наорала на того, в чьих руках ее жизнь, на своего хозяина. Лорен всхлипнула и упала бы в обморок от страха, если бы Марк не подхватил ее на руки и не посадил на диван. Глаза его бешено сверкали, но он сдерживал ярость, стремительно подошел к столу, резким движением открыл бюро и, выхватив контракт, сунул его всхлипывающей девушке в руки, читая с 7-го пункта. Лорен особенно громко всхлипнула, вытерла нос рукавом, отчего Марк скривился, и, сморгнув слезы, начала дрожащим голосом читать, постоянно шмыгая носом. «Все действия, производимые хозяином, производятся только при добровольном согласии рабыни, что оговаривается ими при предварительных переговорах. Рабыню нельзя избивать, запирать в клетках, сковывать движения, морить голодом. Хозяин несет полную ответственность за душевное и физическое здоровье рабыни. Невинность девицы подтверждена заключением лекарей из госпиталя Святой Дануты». «Откуда ты это взяла?» Марк встал за спиной Лорен и сердито ткнул пальцем в пункт 7. «Здесь читай». «Рабыню нельзя избивать, запирать в клетках, сковывать движения, морить голодом». «Лорен, здесь написано. Горожанка Лорен Сандра Кастро дает добровольное согласие по всем пунктам: подчинение, физическая боль, унижение, ограничение движения, любые виды соития». «Вы лжете!» — воскликнула она, отталкивая руку герцога. «Я бы никогда не подписала такой контракт. Лучше 10 лет каторги, чем это». 10 лет каторги? За что? Там же написано!» — зло буркнула Лорен. Ей уже было наплевать, что сделает этот мужчина. «За подлог. 10 лет каторги или год контракта». Дон Марк смотрел на нее слегка удивленно, но затем взгляд его стал меняться. Он понимающе кивнул и довольно усмехнулся. «Именно это я и подозревал. Ты слишком скромная для того, чтобы это было правдой. Но на что он рассчитывал? Константин», — тихо позвал он, — Дверь распахнулась. В кабинет вошел дворецкий. «Прочти вслух 7-й пункт. Горожанка Лорен Сандра Кастро дает добровольное согласие по всем пунктам. Подчинение, физическая боль, унижение, ограничение движения, любые виды соития», — флегматично прочел дворецкий. «Отнеси контракт Диего». Дворецкий поклонился и вышел из кабинета. Лорен поняла, что жизнь ее закончилась. Ей не тягаться с этими двумя в хитрости и коварстве. Но зачем это герцогу? Для чего он над ней издевается? Она и так в его власти. А он еще придумывает несуществующие пункты. Словно у нее своих глаз нет. Она опять разрыдалась, горько, с надрывом и жалостью к себе. Марк постоял рядом, задумчиво глядя на девушку. Затем вздохнул, сел рядом и прижал к себе. Она попыталась вырваться, но он не дал. «Я узнаю, кто и зачем это сделал, и тогда ему мало не покажется. Но контракт подписан, закреплен магией. Тебе придется его исполнить. Не реви, все будет хорошо». «Я не вру», — уткнулась ему в подмышку Лорен, щедро орошая шелковую рубашку с солеными слезами. «Там так написано». «Конечно, не врешь», — утешил ее герцог. «Но я хочу знать правду. Я не люблю, когда мне лгут, Лорен. Ты ведь это понимаешь?» «Угу». Сидеть в объятиях герцога оказалось очень уютно. И Лорен поймала себя на мысли, что не хочет, чтобы он ее отпускал. Но, увы. Марк встал, протягивая руку. «Пойдем, я отведу тебя на темную половину».